Книга четвертая. Наверх. К свету. Глава 34. Убивать и живых, и мертвых. Читатель, ты еще не забыл про нашего мышонка? Про Десперо? «Возвращайся наверх, к свету», — шепнул ему старый тюремщик Грегори, завернул в салфетку и положил на поднос. А потом Мик, поговорив с крысом Раскура, вернулась с этим подносом на кухню и объявила главной поварихе. «Это я, Мегирисоу, вернулась из глубокого-преглубокого подземелья». «Вот и славно», — отозвалась толстуха. «Мы счастливы тебя видеть!» Мик подставила поднос на разделочный стол. «Эй, погоди!» — сказала повариха. «А посуду кто за тебя вымоет? Давай-ка, пошевеливайся!» «Чё?» — переспросила Мик Гирисоу. «В твои обязанности входит вымыть эту посуду!» — прокричала повариха, схватила салфетку и хорошенько ее вытрясла. Десперо вывалился из салфетки и угодил в стеклянную плошку с растительным маслом. Плюх! «Чтоб тебя!» — ахнула толстуха. «Мышь! У меня на кухне! В моей плошке! В моем масле! Мик! Убей ее! Сию же минуту убей!» Мик наклонилась над плошкой, наблюдая, как мышонок медленно, но верно идет ко дну. «Бедняжка!» – прошептала она и, сунув руку в масло, вытащила Десперо за хвостик. Он кашлял, чихал, отфыркивался, жмурился от яркого света и едва не плакал от счастья. Он спасен! Но счастье длилось недолго. «Убей эту мышь!» – орала повариха. «Ладно!» – нехотя согласилась Мик и отправилась за кухонным ножом. Она продолжала держать Десперо за хвостик, но хвостик-то был тонкий, да еще в масле, поэтому, когда Мик Гирисоу потянулась за ножом и чуть-чуть ослабила хватку, Десперо выскользнул из ее толстеньких пальчиков и шмякнулся об пол. Мик посмотрела на маленький бурый комочек, неподвижно лежавший у ее ног. «Он и сам без меня убился», — сказала она. «Все равно убей!» — твердила толстуха. «У меня для мышей один приговор — убивать. И живых, и мертвых. Всех подряд. Только так можно надеяться, что мышь будет мертва и не сгрызет у меня никаких продуктов». «Ух ты! Ясный приговор. Убивать и живых, и мертвых». «Ну, ты, кочерышка ушастая, пошевеливайся!» — завопила повариха. Десперо чуть приподнял голову. Сквозь огромное окно в кухню проникали лучи предзакатного солнца. Но мышонок не успел полюбоваться светом. Его затмило огромное лицо. Мегирисоу склонилась над ним низко-низко и, жарко дыша через полуоткрытый рот, принялась тщательно рассматривать. «Мышенька, что ж ты не убегаешь?» – прошептала она. Десперо смотрел в ее маленькие, полные жалости глазки. Но вдруг что-то сверкнуло, и воздух прорезало что-то острое, металлическое. Мик медленно, сколь возможно медленно, опускала нож-тесак, и он все приближался, приближался. Десперо пронзила резкая боль. Где-то сзади, совсем сзади. Он вскочил и побежал. Вполне профессионально, по-мышиному. Сперва вправо, потом влево. Петлял. «Ух ты!» — восхитилась Мик Гирисоу. «Промазала!» «Ах, чего еще от тебя ждать?» — вздохнула повариха, следя взглядом за мышонком, который как раз юркнул в щель под дверью кладовки. «Ну, хвостик-то я отрубила!» Мик подобрала хвост Десперо и гордо продемонстрировала его поварихе. «И что с того?» — возмущенно завопила толстуха. «Какая мне радость от этого хвоста, если вся остальная мышь уже грызет мои продукты!» «Не знаю», — честно ответила Мик и съежилась, потому что повариха подступала с явным намерением дать ей в ухо. «Я не знаю», —